Действие четвертое. Первая картина. Собрание заговорщиков в квартире генерала Талызина в Лейб-Компанском корпусе Зимнего дворца. Столовая. Большая низкая комната казарменного вида со сводами и голыми выбеленными стенами. По стенам портреты царских особ, портрет во весь рост императора Павла I в профире, в короне со скипетром. В глубине дверь на лестницу, слева дверь во внутренние комнаты, канапе и кафельная печка. Справа два окна на Неву и Петропавловскую крепость, оттуда иногда слышится бой курантов. Посередине комнаты большой накрытый стол со множеством бутылок, между окнами меньший стол с водками и закусками. Ночь. Шандалы с восковыми свечами, только что кончили ужинать. Одни сидят еще за столом и пьют, другие, стоя, разговаривают кучками. Заговорщиков более 40 человек, все военные. Тесно, душно, накурено. Граф Палин, военный губернатор Петербурга, Талызин, командир Преображенского полка, Деприрадович, командир Семеновского полка, Бениксен, Тучков, генералы, Зубовы, Платон, Валериан, Николай, князья, Клыкачев, флотский капитан-командор, Ешвиль, князь Мансуров, Татаринов, князь-полковники, Розенбарон, Скорятин, штабс-капитан, Шеншин, капитан, Титов, ротмистр, Аргамаков, плацадъютант Михайловского замка, Волконский, князь, Долгорукий, Ефимович, поручики, Филатов, Мордвинов, подпоручики, Горданов, корнет, Федя и Кузьмич, денщики. Голоса. «Ура! Свобода! Ура, Александр!» Скорятин, штабс-капитан Талызину. «Ваше превосходительство, еще бы шампанского дюжинку!» Талызин. «Пейте, господа, на здоровье!» Татаринов. «Жонку, жонку несут! Зажигайте жонку!» Розин, стоя у стола, читает по тетрадке. «По елику подобает нам первее всего обуздать деспотического нашего правления...» Скорятин. «Что он читает?» Татаринов. «Пункты Конституции Российской». Филатов. «Виват Конституция!» Скорятин. «Круглые шляпы да фраки! Виват!» Татаринов. «Пулки, пудру долой!» Филатов. «Долой цензуру! Вольтера будем читать!» Скорятин. «Банчишко метать! Фараончик с макашкою!» Банк, фараон, Макао, карточные игры. Татаринов. «На тройках с бубенцами, с форейтером катай! Валяй, жги! Ура, свобода!» Волконский, сидя верхом на стуле и раскачиваясь, пьяный поет. На французском. «Вперед, отечество, сыны! Вперед, отечество, сыны! Настал свободный день!» Долгорукий, сидя перед князем Волконским на полу, без мундира, с гитарой, пьяный поет. «Ах ты, сукин сын, комаринский мужик! Ты за что, про что калачницу убил?» Волконский Долгорукому. «Петенька, Петенька! Пропляши, казачка, утешь, родной!» Долгорукий. «Отстань, черт!» Розин продолжает читать. «Тогда восприимет Россия новое бытие и совершенно во всех частях преобразится». Деприрадович, указывая на Платона Зубова. «Что такое с князем?» Ешвиль. «Медвежья болезнь, расстройство желудка от страха». Талызин. «Трус! Под Катькиными юбками обабился. Служба-то отечеству не то знать, что служба постельная. По ночам, бывало, у дверей спальни мяукает котом, зовет императрицу на свидание. Ему 20 лет, а ей 70. В морщинах вся желтая, обрюзглая, зубы вставные, изо рта пахнет. Бррр. С тех пор его и тошнит». Деприрадович. «Зато чуть не самодержцем стал». Талызин. «А теперь стал брутом». Марк Юний Брут. Возглавил заговор против Юлия Цезаря и принял участие в его убийстве. Ешвиль. «Брут с расстройством желудка». Деприрадович. «Да ведь что, братцы, поделаешь? Революция в собственном брюхе важнее всех революций на свете». Талызин, подходя к Зубову, который лежит на канапе. «Не полегчало, князь?» Платон Зубов. «Какое там?» Талызин. «Гофманских капель бы приняли». Платон Зубов. «Ну их капли! Домой бы в постель, да припарки. А я тут с вами возись. Черт бы побрал этот заговор. Попадем в лапы Аракчееву, тем дело и кончится». Розин продолжает читать. «По 13-му пункту Конституции Российской Талызин. Всех-то пунктов сколько? Розин. 199. Талызин. Батюшки, так, пожалуй, и к утру не кончите. Розин продолжает читать. По 13-му пункту Конституции Российской собирается парламент. Скорятин. Это что за штука? Татаринов. Парламент – штука немецкая. Филатов. Немец обезьяну выдумал. Скорятин. А знаете, господа, у княгини Галиции три обезьянки. Когда один самец да самочка амурятся, то другой смотрит на них и, представляете себе, тоже, говорит на ухо. Титов. Удивительно! Трое у закусочного стола. Первый. Последняя цена – 150. Второй. Хочешь 100? Первый. Что вы, сударь, бога побойтесь. Хотя и крепостная, а все равно, что барышня. 16 лет, настоящий розанчик. Стирать и шить умеет. Второй. 120 и больше ни копейки. Первый. Ну, черт с вами, по рукам. Уж очень деньги нужны, в пух проигрался. Третий. Так-то вот у нас в полку штабс-капитан Раздеришин. Все бывало, малолетних девок покупал, и столько он их перепортил. Страсть! Трое у печки. Первый. Все люди из рук природы выходят совершенно равными, как сказал господин Мабли, французский философ и историк. Второй. В природе, сударь, нет равенства, и на дереве лист к листу не приходится. Третий. Равенство есть чудовище, которое хочет быть королем. Первый. Неужели вы, господа, не разумеете, что политическая вольность нации... Второй. Вольность? Что такое вольность? Обманчивый есть шум и дым пустой. Мансуров. Все прах, все тлен, все тень. Умрем, и ничего не останется. Третий. На французском. Вы грустны во хмелю, сударь. Шеншин. Ах ты, птенец, птенец, и как тебя сюда затащили? Горданов. Из трактира Дымута, дяденька, за компанию. Пили там, все такие славные ребята. Поедем, говорят, Вася, к Талызину. Вот я и поехал. Шеншин. «Ну куда же тебе в этакое дело? Мальчик ты маленький!» Горданов. «Какой же я маленький, помилуйте, мне скоро 20 лет. Вчера предложение сделал, стишок сочинил, хотите скажу? Только на ушко, чтоб никто не слышал. Зачем в безумии стараться восток с полуднем съединить, чтоб вечно в радости смеяться, довольно Машеньку любить?» Ефимович. «По исчислению господа Юнга Штилинга, немецкий писатель-мистик». «Кончина мира произойдет через 35 лет». Татаринов. «Ого! Да вы, сударь, фармазон, что ли?» Ефимович. «Мы священники, перст гарусов». Гарус — гор, бог восходящего солнца в Древнем Египте. «На устах держащие книги таинств хранящие». Татаринов тихо. «Просто мошенники в мутной воде рыбу ловят». Ефимович. «Наша наука в Эдеме еще открылась». Титов. «Удивительно!» Ефимович. «А известно ли вам, государи мои, что по системе Канта?» Скорятин. «Это еще что за Кант?» Ефимович. «Немецкий философ». Филатов. «Немец обезьяну выдумал». Скорятин. «А я вам говорю, братцы, у княгини Голицыной три обезьянки, когда самец и самочка». Клыкачев. «Как же знаю, знаю, господа Канта. В Кёнигсберге видел. Старичок беленький да нежненький, точно пуховочка. Все по одной аллее ходит взад-вперед, как маятник. Говорит скоро и невразумительно». Ефимович. «Ну так вот, государи мои, по системе Кантовой божество неприступно есть для человеческого разума». Татаринов. «А слышали, господа, на медне в гостином дворе... Подпоручик Фомкин доказал публично, как 2×2=4, что никакого бога нет?» Титов. «Удивительно!» Талызин. «Господа, господа, нам нужно о деле, а мы черт знает о чем!» Мансуров. «Какие дела? Умрем, и ничего не останется! Все прах, все тлен, все тень!» Долгорукий поет. «Ах ты, сукин сын, комаринский мужик, ты за что про что калачницу убил?» Скорятин. «А я тебе говорю, есть бог!» «А я тебе говорю, нет бога!» Волконский. «Петенька, Петенька, пропляши казачка, миленький!» Долгорукий. «Отстань, черт!» Голоса. «Слушайте, слушайте!» Талызин читает. «Отречение от престола императора Павла. Мы, Павел I, милостью Божией император и самодержец всероссийский и прочее, беспристрастно и непринужденно объявляем, что отправление государства российского навек отрицаемся, в чем клятву нашу перед Богом и всецелым светом приносим. Вручаем же престол сыну и законному наследнику нашему Александру Павловичу». Розин: «А как же Конституция?» Талызин: «Александр, наша Конституция!» Голоса: «Виват Александр!» Талызин: «Мы, господа, на совесть, извольте и то рассудить, что государь самодержавный не имеет права законно власть свою ограничить, понеже Россия вручила предкам его самодержавие нераздельное». Бабиков: «Помилуйте, господа, из-за чего же мы стараемся? Из-за круглых шляп да фраков, что ли?» Голоса: «Круглые шляпы да фраки, виват! Виват, свобода!» Клыкачев: «Не угодно ли будет, государи мои, выслушать прожект о соединении областей Российской империи по образцу Североамериканской республики?» Платон Зубов: «А вот погодите, задаст вам уже Аракчеев республику». Шум, крики. «Виват самодержавие!» Другие: «Виват Конституция!» Тучков: «А мне что-то, ребятушки, боязно, уж не черт ли нас попутал?» Талызин: «Господа, господа, дайте же слово сказать!» Голоса: «Слушайте, слушайте!» Талызин: «Российская империя столь велика?» Первый: «Велика, Федора да дура!» Второй: «Ничего в России нет! По внешности есть все, а на деле нет ничего!» Третий: «Россия метеор! Блеснул и пропал!» Мансуров: «Умрем, и ничего не останется. Все прах, все тлен, все тень». Голоса: «Слушайте, слушайте!» Талызин: «Российская империя столь велика и обширна, что кроме государя самодержавного всякое иное правление неудобо возможно и пагубно». Голоса: «Верно, верно! К черту Конституцию! Это все немцы придумали, враги Отечества, формазоны проклятые!» Талызин: «Ибо что, господа, зрим в Европе? Просвещеннейший из всех народов сбросил с себя золотые цепи порядка гражданского, опрокинул алтари и троны, и как поток, надутый всеми мерзостями злочестия и разврата, выступил из берегов своих, угрожая затопить Европу». Татаринов: «Европа вскоре погрузится в варварство». Талызин: «Одна Россия, как некий колосс непоколебимый, стоит, и основание оного колосса — вера православная, власть самодержавная». Голоса: «Виват самодержавие! Виват Россия!» Скорятин: «Россия спасет Европу!» Титов: «Удивительно!» Мордвинов: «Граждане российские!» Волконский: «Петька, Петенька, попляши казачка!» Долгорукий: «Отстань, черт!» Голоса: «Слушайте, слушайте!» Мордвинов: «Граждане российские, может ли быть вольность политическая там, где нет простой человеческой вольности и где миллионы рабов томятся под властью помещиков? Звери алчные, пиявцы ненасытные, что мы оставляем крестьянству? То, чего отнять не можем — воздух!» Цитируется путешествие из Петербурга в Москву Радищева. «Обратим же взоры наши на человечество и устыдимся, граждане, не злагая тирана, да не будем сами тиранами, освободим рабов». Татаринов: «А Емельку Пугачева забыли?» Скорятин: «Освободи их, отродье хамов, так они нам горло перервут». Мордвинов: «Граждане российские». Один: «Слушайте, слушайте!» Другие: «Довольно!» Мордвинов: «Блюдитесь же, граждане! День мщения грядет, восстанут рабы и цепями своими разобьют нам головы и кровью нашу нивы свои обогрят. Плаха и петля, меч и огонь — вот что нас ждет. Будет, будет сие! Взор мой проницает завесу времен. Я зрю сквозь целое столетие. Я зрю!» Голоса: «Молчите, молчите! Довольно!» Татаринов: «Вы оскорбляете, сударь, честь дворянства российского. Мы не позволим». Талызин: «Господа, мы все не о том. Нам нужно о деле, а мы черт знает о чем». Голоса: «В чем дело, говорите?» Талызин: «А дело в том, что если государь отречение не подпишет, как нам быть?» Одни: «Арестовать!» Другие: «В Шлиссельбург!» Талызин: «Легко сказать, Шлиссельбург. Войска ему преданы, освободят, и что тогда?» Беннингсен на французском. «Господа, вино откупорено, и надо его пить. У государя самодержавного корону отнять и сохранить ему жизнь есть дело невозможное». Все сразу умолкли. Такая тишина, что слышится бой курантов за Невою на Петропавловской крепости. Тучков. «О-хо-хо! Царя убить — страшное дело!» Депрерадович. «Помазанник Божий!» Шеншин. «Присяга — не шутка!» Ефимович. «И в Писании сказано: Бога бойтесь, царя чтите!» Бибиков. «Государи мои милостивые, для всякого ума просвещенного невинность тирана-убийцы есть математическая ясность. Ежели, скажем, нападет на меня злодей, вознесши над головой у моею кинжал...» Ешвиль. «Эх, господа, чего канитель-то тянуть? На медне он меня по лицу ударил, а таковые обиды кровью смываются». Голоса. «Верно, верно, кровь за кровь, смерть тирану!» Горданов, вскочив на стул. «Ликуйте, склепанные народы, пылай кровавая заря, все правосудие, свободы, на плаху возвело царя!» Цитата из оды Радищева «Вольность». Голоса. «Смерть тирану! Смерть тирану! Ура! Свобода!» Валериан Зубов с деревянной ногой. «Нет, господа, я один на один хоть с чертом биться готов, но 40 человек на одного — воля ваша, я не запятнаю шпаги моей такой подлостью». Бибиков. «Лучше 40 на одного, чем 1 на 40 миллионов. Тут, говорю, математика». Одни. «К черту математику! Не хотим! Не надо! Не надо!» Тучков. «Жаль Павлушку». Другие. «А коли вам жаль, так ступайте, доносите». Платон Зубов. «Господа, разойдемся, а то арестуют, там дело и кончится». Талызин. «Что вы, князь? Сами кашу заварили, а теперь на попятный?» Платон Зубов. «Да ведь не я один, а вот и они одни». «Князь правду говорит, толку не быть, разойдемся». Другие. «Трусы, шпионы, предатели!» Один. «Как вы, сударь, смеете?» Кто-то в кого-то пускает бутылкой. Голоса. «Ваше превосходительство, тут дерутся!» Голоса. «Тише, тише вы там, черти, анафемы!» Талызин. «Господа, господа, как вам не стыдно! Отечество в опасности, а вы...» Крики, смятение. Платон Зубов пробирается к выходу. Валериан Зубов. «Куда ты, Платон?» Платон Зубов. «Домой». Валериан Зубов. «Брат, а брат, да ты вправду струсил, что ли?» Платон Зубов. «А ты чего хорохоришься? На деревяшке-то своей недалеко ускачешь. И не сам ли сейчас говорил, что убивать не пойдешь?» Валериан Зубов. «Не пойду убивать, но умирать пойду за отечество». Платон Зубов. «Ну, брат, знаем. Кузькина мать собиралась умирать. Да ну же, полно дурить, пусти!» Валериан Зубов. «Не пущу!» Платон Зубов толкает его. «Пусти, черт!» Валериан Зубов, обнажая шпагу. «Стой, подлец! Заколю!» Платон Зубов, кидаясь на него со шпагою. «Ах ты, каракатица безногая! Я тебя...» Бьются, их разнимают. Талызин. «Платон Александрович! Валериан Александрович! Брат на брата!» Стук в наружную дверь. Платон Зубов, в ужасе падая навзничь на стул. «Аракчеев!» Смятение. Голоса. «Аракчеев! Аракчеев, бегите!» Талызин. «Господа, что вы! Бог с вами! Какой Аракчеев? Это Палин! Мы Палина ждем!» Голоса. «Палин! Палин! Эх, перетрусили!» Талызин у двери. «Кто там?» Голос из-за двери. «Да я же! Я, Николай Зубов! Отпирайте, черт побери! Ошалели, что ли?» Талызин отпирает, входит Николай Зубов. Талызин. «Ну, батюшка, напугали!» Николай Зубов. «А что?» Талызин. «Думали, Аракчеев!» Николай Зубов. «Типун вам на язык! Зачем его поминаете к ночи?» Талызин. «А вы где же, сударь, пропадали?» Николай Зубов. «Болел». Талызин. «Животик тоже, как у братца?» Николай Зубов. «Не живот, а черт!» Талызин. «Черт? В каком же виде?» Николай Зубов. в виде генерала Аракчеева. Талызин. Тьфу, скверность. Николай Зубов. Да, сперва по ночам душил, а потом и днем являться стал. Куда ни обернусь, все это рожа паскудная. Торчит, будто бы под боком, да шепчет на ухо. Поди, донеси, я то арестую. И такая на меня тоска напала, такая, братцы, тоска, ну просто смерть. Пойду-ка, думаю, к знахарке. С уголька не спрыснет ли? Поутру сегодня ранешенько иду мимо летнего сада по набережной. Темень, слякоть, склизко. На мостике лебяжьим споткнулся, упал, едва ногу не вывихнул. Ну, думаю, шабаш. Тут меня Аракчеев исцапает. Гляжу, а на снегу образок лежит малюсенький. Вот этот самый, видите? Николай Угодник Мценский. Титов. Удивительно. Николай Зубов. Подобрал, перебежал по мосткам на Петербургскую, к Спасу. Отслужил молебен, да как запели. «Отче святителю Николаю, моли Бога о нас!» Так меня словно что осенило. «Ах, батюшки, думаю, да ведь это он сам, святитель-то, ангел мой, благословил меня иконкою!» И все как рукой сняло. «Ничего я теперь не боюсь, и вы, братцы, не бойтесь, Никола вывезет!» Талызин. «Никола-то Николаю, а мы тут, ваше сиятельство, чуть не перессорились!» Николай Зубов. «Из-за чего?» Талызин. «А если отречение государь не подпишет, так что делать?» Николай Зубов. «Что делать? Убить, как собаку, и кончено!» Голоса. «Убить! Убить! Собаки, собачья смерть! Смерть тирану!» Бибиков в выступлении. «Не ему одному, а всем! Пока не перережем их всех, не истребим гнездо проклятое, не будет в России свободы!» Одни. «Всех! Всех бить так бить!» Другие. «Что вы, братцы, Бога побойтесь!» Николай Зубов. «Не бойся, ребята, не бойся, Никола вывезет!» Стук в дверь, опять как давеча смятение. Голоса. «Аракчеев! Вот когда Аракчеев! Бегите, бегите!» Талызин у двери. «Кто там?» Голос из-за двери. «Граф Палин». Талызин отпирает дверь, входит Палин. «Палин». «Ну, что, господа, как у вас тут? Все ли готово?» Талызин. «Все, ваше сиятельство. Только вот никак сговориться не можем». Палин. «Не говорить, а делать надо. Одно, друзья, помните. Не разбивши яиц, не состряпаешь яичницы». Татаринов. «Это что же значит, а?» Скорятин. «Яйца, головы царские. А яичница, революция, что ли?» Палин. «Ну, господа, времени терять нечего. Идем!» Голоса. «Идем! Идем!» Палин. «На два отряда разделимся. Одни со мною, другие с князем Платоном». Платон Зубов. «Нет, граф, на меня не рассчитывайте». Палин. «Что такое?» Платон Зубов. «Не могу, болен». Палин. «Что вы? Что вы, Платон Александрович, батюшка, помилуйте? В последнюю минуту прескверная штука, не угодно ли стакан лафита?» Бенингсен. «Не извольте беспокоиться, граф. Князь правда болен, но это пройдет. У меня для него отличное средство». Платону Зубову. «Ваше сиятельство, на два слова». Палину. «А вы, граф, пока разделяйте отряды». Бенингсен отводит Платона Зубова в сторону. Палин. «Господа, кому угодно со мною, сюда пожалуйте направо, а прочие с князем налево». Все стоят, не двигаясь. Палин. «Ну, что же, разделяйтесь?» Молчание. «А, понимаю». Сам расставляет всех по очереди. «Со мной, с князем, со мной, с князем». Платон Зубов и Бенингсен в стороне. Платон Зубов. «Что вам, сударь, угодно?» Бенингсен. «А то, что если вы...» Платон Зубов. «Оставьте меня в покое!» Бенингсен. «Если вы...» Платон Зубов. «Убирайтесь к черту!» Бенингсен. «Если вы сейчас не согласитесь идти с нами, я вас убью на месте!» Вынимает пистолет. Платон Зубов. «Что за шутки?» Бенингсен. «А вот увидите, как шучу!» Взводит курок. Платон Зубов. «Перестаньте, перестаньте же, Леонтий Леонтьевич!» Бенингсен. «Решать извольте, пока сосчитаю до трех. Раз. Идете?» Платон Зубов. «Послушайте, Бенниксон. Два. Идете? Платон Зубов. Черт. Бенниксон. Три. Платон Зубов. Иду, иду. Бенниксон. Ну, давно бы так. Палину. Князь идет. Пилюли изрядно подействовали. Палин. Ну, вот и прекрасно. Значит, все готово. Хозяин, шампанского. Выпьем и с Богом. Деприрадович. Ваше сиятельство, а как же мы в замок войдем? Палин, указывая на Аргамакова. А вот Александр Васильевич проведет. Ему все ходы известны. Аргамаков. От летнего сада через канавку по малому подъемному мостику. Ешвиль. А если не опустят? Аргамаков. По команде моей, как плацадъютанта замка, опустят. Деприрадович. А потом? Аргамаков. Потом через Воскресенские ворота, что у церкви, во двор и по витой лестнице прямо в переднюю к дверям спальни. Ешвиль. Караула в передней много ли? Аргамаков. Два камергусара. Деприрадович. Из наших? Аргамаков. Нет, да с двумя-то справимся. Денщики подают на подносах бокалы с шампанским. Палин, подымая бокал. С новым государем-императором Александром Павловичем! Ура! Все. Ура! Ура! Бенниксон, отводя Палина в сторону. Игра-то, кажется, не стоит свеч. Палин, почему? Бенниксон, а потому что с этими господами революции не сделаешь. Не сложив тирана, только утвердим тиранство. Палин, ваше превосходительство, теперь поздно. Бенниксон, поздно, да. Или рано. А жаль, ведь можно бы. Эх, ну да все равно, говорит на французском. Идемте. Палин, идемте, господа. Голоса. Идем, идем, ура! Талызин, ваше сиятельство, а как же? Ведь мы ничего не решили. Голоса. Довольно, довольно, идем, ура! Все уходят. Два денщика, старый Кузьмич и молодой Федя, гасят свечи, убирают со стола, сливают из бокалов остатки вина и пьют. Федя. Дяденька, а дяденька, грех-то какой, ведь они его убьют. Кузьмич. Убьют, Федя. Не миновать, убьют. Федя. Как же так, дяденька, а? Царя-то? Ах ты, господи, господи. Кузьмич. Да что, брат, поделаешь? От судьбы не уйдешь. Убили Алешеньку, царевича Алексея Петровича. Убили Иванушку, принца Иоанна Антоновича. Убили Петеньку, император Петр III. Убьют и Павлушку. Выпьем-ка, Федя, за нового. Федя. Выпьем, Кузьмич, а только как же так, а? И какой ты еще новый будет? Кузьмич. Не лучше старого чай. Да нам что новый, что старый, все едино. Кто не поп, тот и батька. Федя поднимает с пола гитару, брошенную князем Долгоруким, и как бы о другом думая, тихонько перебирает струны. Кузьмич сперва тоже тихо, потом все громче подпевает. Кузьмич. Ах ты, сукин сын, комаринский мужик, ты за что про что калачницу убил? Я за то про то калачницу убил, что не солью калачи пекла, не поджаристые.